Когда ведьма закрывает за ними дверь, Марина садится в кресло напротив ее стола и распеленывает сыночка. Он бьется и отчаянно сипит жабрами. Стягивая распашонку, Марина инстинктивно накрывает ладонью росточек, который появился этим утром между его ребер. Марина знает, что этот розовый нарост скоро превратится в плавничок. Ведьма в это время стоит за ее спиной. Бледная, будто бескровная, рука с тремя крупными перстнями отводит Маринину ладонь и брезгливо тычет в нарост. Сыночек яростно взбрыкивает ногами, и Марина ухает. Спайка между его бедер стала заметнее. Марина держит сыночка на коленях. Сыночек сердится, жабры подушками то и дело показывают красную колючую сердцевину. Перепончатой рукой он схватился за Маринину кофту и мнет ее нервно, покошачье. «Русалёнок!» – пропевает ведьма и бухается в свое кресло. Щелкает пальцами, и вокруг них загораются оранжевые огоньки свечей. Сыночек шипит и вырывается. Огонь пугает его. «Что ты хотела, милочка? А не нравится? Так верни туда, где подобрала». Ведьма задумчиво перебирает карты в руках, а потом хлоп, сбрасывает на стол, щурится и вытаскивает одну за блестящую черную обложку. «Висельник, время выбирать». Марина вздрагивает, и они с сыночком вжимаются друг в друга. «Милочка, не затягивай, а то придется перед рыбинспекцией отчитываться по делу о незаконном вылове». Ведьма хохочет, стучит руками по столу, так что карты подпрыгивают, как выброшенные на берег рыбины. Марина вскакивает, запихивает сыночка в конверт и бежит к двери. Дверь грохочет металлически и не поддается. «Выпусти меня! Чертова кукла! Выпусти!» Ведьма щелкает пальцами, и дверь распахивается, так что Марина едва не падает на крыльцо. Сыночек визжит, и Марина принимается успокаивать его. «Шш! Тише, тише!» Заикаясь, сглатывая горячие слезы. А когда он засыпает, уткнувшись в ее бок, Марина понимает, что слезы высохли, что щеки холодит ветер с реки. И над головой носятся чайки, острокрылые, белые, и выкрикивают: «Эй! Эй! Следуй за нами! Эй!» Одежда осталась на берегу. Красный свитер, рыжие брюки, почти незаметные среди опавшей листвы. Сыночек обнимает Марину за шею, его хвост бьет ее по ребрам. Вода ледяная, и Марине кажется, будто ноги ее немеют, отнимаются, превращаются в сильные блестящие плавники. Сердце ёкает. Если Марина станет такой же, как сыночек, ей не придется расцеплять руки. Чем глубже она заходит, тем более скользкое и листое дно, коварное, засасывающее. Ступать по нему тяжело, и Марина едва удерживает равновесие, чтобы не ухнуть вниз, в холодную глубину. «Сыночек!» — зовет она чуть слышно, и он поднимает голову и смотрит на Марину черным немигающим взглядом, как будто знает про нее все. «Пойдем со мной», — говорит его взгляд. Марина набирает в легкие воздух и ныряет вслед за сыночковым блестящим хвостом. Октябрь 2007-го. Батюшка. Часть первая. Спят усталые игрушки. Спят. Отец Филипп слышит, как жена тяжело ходит по комнате, но продолжает качать Васютку. Васютка никак не засыпает и сонно гудит на раздражающе высокой ноте. Жена ухает, когда он в очередной раз взбрыкивает у нее на руках и шлепает по голой вихляющей ляжке. «Даже книжки спят, только ты не спишь», — шипит жена в его разгоряченное маленькое ушко, когда отец Филипп входит в комнату. Жена еле сдерживается, чтобы не закричать, не бросить брыкающуюся ношу на пол. «Я уложу», — говорит отец Филипп и кладет руку на Женина запястье. Васютка перебирается на него по мартышичьи ловко и цепляется за шею. Жена кивает. Лоб ее взмок от усталости и показывает два пальца. Значит, 2 часа. 2 часа укладывала, и все без толку. Горячечный, с беспокойно бегающим взглядом Васютка не спит, только завывает тихонько. Отец Филипп ходит с ним из угла в угол и представляет, что он большой церковный колокол. Дин-дон, дин-дон. Отец Филипп качается в такт этому ритму и, наконец, чувствует, как тело сына обмякает, как лоб утыкается в его рясу. Он подходит к высокой сыновьей кроватке и опускает Васютку. Простынка в цветочек, будто летний зеленый лук, а на лугу — белый, раскинувший руки крылышки Васютка. Ручки непроизвольно дергаются, хлопают по животу. Васютка вскрикивает, но успокаивается, услышав знакомое «шшш» и вновь проваливается в сон. Отец Филипп гладит его по ножкам, а когда сын начинает дышать ровнее, наклоняется и целует, и, едва касаясь, рисует на поцелованном лбу распятие. Жена сидит над остывшим чаем. Ее запястье, тонкое, прозрачное, тонет между его ладоней. Я весь день ему температуру сбивала. Сначала свечки ставила. Он, конечно, мне все лицо. На лице и правда свежие царапинки от детских когтей. А потом снова 39. И ничего. Хрипит, дергается опять. На ножки ставлю. Идти не хочет. Падает. И сироп от кашля плюет. Воду плюет. Водой весь пол залили. Хоть какая-то польза. Чище будет. Тараканы повыведутся. Жена смеется, но смех у нее тусклый, как еле теплящийся свечной огонек.